Почему так важно отличаться от других? Выбор из многочисленных вариантов почти всегда базируется на явных или неочевидных отличиях. Психологи говорят, что наглядно представленные и закрепленные за товаром отличия способствуют запоминанию, поскольку требуют от потребителей ментальных оценок. Другими словами, если вы рекламируете товар, необходимо донести до потребителя причины, по которым он должен выбрать ваш продукт и никакой другой. Еще лучше, если одновременно вам удастся развлечь покупателя. К сожалению, многие рекламодатели и агентства не осознают потребности в уникальном торговом предложении. Многие из них считают, что навязывать товар не круто, что люди отзываются скорее на ту рекламу, которая ненавязчиво представляет им некий продукт. Кроме того, многие придерживаются мнения о недостаточности в товаре отличий, о которых можно было бы рассказать потребителям. При этом они упускают из виду одно обстоятельство. Потенциальному покупателю в любом случае приходится решать, что он приобретает и от чего откажется. Иначе говоря, сами по себе варианты выбора есть не более чем исходные данные для принятия решений. А принимать решения придется.